летит капля чистая, ой, вместе снег растает, потому что любина. Дни моей любви беспечны, и судьба комиссия вечна, потому что любина. Кочка кажется горою, ручок большой рекою, потому что любина. И поля на маках красных видела кальдейский праздник, потому что любина. Придется летом осень, конь меня седла и бросила, потому что любина. Не горю огней кромешном, не пойду к одной, конечно, потому что любина. Не иду к небе, лечу я, под собою накричу я, потому что любина. И дожди мне словно росы, не кричи мне старость коса, потому что любина, потому что любина. Летит капля чистая, ой, вместе снег растает, потому что любина. Дни моей любви беспечны, и судьба комиссия вечна, потому что любина. Кочка кажется горою, ручок большой рекою, потому что любина. И поля на маках красных видела кальдейский праздник, потому что любина.